Здравствуйте, дорогие друзья! Ко мне продолжают приходить вопросы, и один из них звучит так. Как найти свое предназначение и начать за счет него жить в достатке? Прежде чем начать отвечать на этот вопрос, я напомню, что помимо YouTube у нас есть множество каналов, на которых вы можете посмотреть это видео. Это и Рутуб, это и Дзен, это и Платформа, это и Бастион, это и Одноклассники, это и Телеграм. Все ссылки даются в описании к каждому ролику, который выходит на наших каналах. Так что не поленитесь посмотреть в описании, если вдруг вы не можете что-то увидеть здесь и сейчас. А теперь вопрос про предназначение, как его найти и как начать жить в достатке. Так вот, понимание своего предназначения еще вам не создаст достаток в жизни. Помимо понимания своего предназначения, необходимо понимать, как теперь, зная свои сильные качества, слабые качества, необходимость что-то делать, начать вот это самое делать. А для этого необходимо, чтобы у вас проявилась так называемая сила воли из понимания и необходимости. Когда человеку что-то необходимо, даже если у него очень слабая сила воли, все равно он будет достигать или хотя бы пытаться достичь того, что ему необходимо. Но представьте, что вы голодный, и у вас упадок сил. А на столе лежит горбушка с хлебом и стакан воды. И вот без этой горбушки хлеба, без этого стакана воды вам не выжить. Какая бы у вас ни была слабая сила воли, сколько бы у вас ни было мало сил, вы все равно будете ползти к намеченной цели, чтобы взять эту горбушку, чтобы ее съесть и запить водой. Вот то же самое здесь. Если вы понимаете свое предназначение, но не понимаете, зачем вам нужно что-то делать, ничего доброго не получится. А вот когда вы понимаете, к чему все это приводит, какие-то дела вы видите, вот этот путь еще к своей цели жизни, зная свое предназначение, и вы чувствуете, что это вам необходимо исполнить, вот только тогда вы начнете что-то делать. Но это еще половина дела. Один в поле не воин, даже если он по-русски скроен. Поэтому, если вы понимаете, что только совместно с такими же осознанными людьми, которые поняли, для чего они пришли в этот мир, которые поняли, что такое есть этот мир, как в нем необходимо жить и что необходимо делать. Вот только если с такими же, как вы начинаете делать дело, то происходит так называемая синергия, о которой говорили наши мудрецы. И происходит усиление друг друга. И вот тот самый упадок сил вдруг куда-то улетучивается, и появляется коллективная воля. И каждый на своем месте, делая малое, получает большое. Мы перестаем конкурировать, мы начинаем взаимодействовать и добиваемся единой большой цели, двигаясь по пути к этой цели, выполняя маленькие шажки, маленькие вот эти вот цели, которые на этом пути есть. И вот тут-то как раз и появляется достаток. Почему? Потому что мы не обворовываем друг друга. Мы не конкурируем друг с другом, уничтожая себя и уничтожая другого, тратя на это силы, а мы, сохраняя силы, в едином порыве достигаем того, что дает нам намного больше, нежели бы каждый мог достичь по отдельности, тем более с потерей сил на конкуренцию. Вот в этом заключается великий эффект взаимодействия. И вот так вот жили наши предки. Поэтому, конечно же, необходимо понять свое предназначение. Об этом мы будем говорить 25 января 2025 года в Кирове на моем семинаре. А вот уже как нам жить в достатке, вернее, как его достичь, этот достаток, мы будем говорить 26 января 2025 года. Единственное, я хочу предостеречь тех, которые говорят, я хочу разобраться только с этим, приду вот тогда-то, либо хочу разобраться только с этим, приду тогда-то. Так не пойдет дело. Присутствовать нужно на двух днях. Почему? Потому что без первого второго не получите. А узнав только первое, вы не получите достатка. Так что если вы хотите изменить жизнь к лучшему, изменяя себя в этой жизни, милости прошу, 25-26 января 2025 года в городе Кирове на мой семинар. На сим я с вами прощаюсь. Желаю добра. Быть добру.